Глава 8. Я пропотел. Вот реально, просто до носков, за долю секунды. Когда Таська дернула дверцу бардачка, меня чуть инфаркт не шарахнул. Почудилось, что сейчас откроет, а там привет от красноволосой в виде каких-нибудь совершенно волшебным образом попавших туда трусов. Пусто. Но адреналин так бомбанул, что перед глазами заплясали кровавые круги. Волосня еще эта красная. Так, кстати, оказалось в машине, все один к одному. Это звездец какой-то, просто звездец! Таська быстро потеряла интерес к расследованию, не подозревая, как близко она была к пограничной линии, за которой мог начаться полный трэш. Она ведь права. Стопудов права, Алекса назло мне оставила эту сраную бумажку в двери. Сука. Нервы мои на прочность испытывает. Они уже на грани, на пределе. Еще немного, и я нахер найму людей, которые запакуют ее в коробку и отправят скорым рейсом из города. Когда доезжаем до ресторана, мне уже удается полностью взять себя в руки. Это наш с Таськой вечер. И я не позволю всяким ошибкам портить нам настроение. Сударыня, распахиваю перед женой дверь и, склонив голову в поклоне, протягиваю руку. Извольте покинуть колесницу. Ах, сударь, вы так любезны. Таська подыгрывает. Чопорно вкладывает свою узкую ладошку в мою и, задрав нос, выходит из машины. Пытается отойти, но я не отпускаю. Наоборот, притягиваю к себе, сплетая наши пальцы, и целую. «Максим», — смеется, — «что за телячьи нежности?» А я отпустить не могу. Все внутри протестует против этого. Хочется всегда держать под боком, рядом, за руку, чтобы чувствовать ее тепло, размеренный стук сердца, чтобы быть уверенным, что она не исчезнет. Я соскучился, шепчу ей в губы. «Макс». У нее глаза большие-большие, зрачок во всю радужку. Я вижу в них свое отражение. Я кайфую от своего отражения. Долбанная магия, на которую я подсел, как наркоман. И от одной мысли, что это когда-нибудь может закончиться, начинается ломка. «Идем!» — решительно тяну ее ко входу. Если позволю себе еще несколько минут с ней наедине, вдыхая ее запах и ощущая вкус на губах, то плакали наши планы провести вечер в ресторане. «Добрый день!» Сотрудница ресторана встречает нас уверенной, профессионально поставленной улыбкой. «У вас забронирован столик?» Я называю свою фамилию, и нас ведут к столику в самом центре зала. Я отодвигаю стул, помогая Таисии занять место. Сам сажусь напротив. Перед нами меню в кожаной обкладке с золотым тиснением. Мы неспешно выбираем, переговариваясь в полголоса, делаем заказ. Напитки приносят сразу. Салаты тоже быстро, остальное приходится ждать. Но мы никуда не торопимся. Сидим, играем взглядами. Получаем удовольствие от общения друг с другом. Балдеем. Позже приносят горячее. Божественно! Восхищается Таська, и я не могу с ней не согласиться. Реально, так вкусно! Что пальчики оближешь? Только головой мотаю, не в состоянии подобрать слова, чтобы описать, насколько кайфово. Вкусовой оргазм. Даже глаза на миг прикрываются от удовольствия. А когда открываются, на автомате улавливаю, как мимо нас кто-то проходит. У мозга выборочное восприятие. Он сначала каким-то образом цепляет каблуки, потом черные узкие брюки, обтягивающие зад. И только потом алые, как пламя, волосы. Сердце с разгона наскакивает на ребра. Бьет с такой дурью, что давлюсь и кашляю. Ты чего? Тася удивленно смотрит на меня. Подавился. Я хватаюсь за стакан с водой и жадно пью, пытаясь протолкнуть ком, вставший поперек горла. Это ведь не она? Мало ли в городе красноволосых баб, точно не она. Хостес указывает на столик, расположенный через один от нас, за спиной Таськи. Я все еще молюсь, чтобы это был кто-то другой, но... Хер бы там! Когда она усаживается лицом ко мне, сомнений не остается. Это Алекса. Она любезно улыбается подоспевшей официантке, забирает у нее меню и начинает неспешно листать. Я все это время не дышу. Смотрю на нее. И змея прекрасно это чувствует. Поднимает на меня взгляд и, растянув ярко накрашенные губы в улыбке, многообещающе подмигивает. Какого черта ей тут понадобилось? Следить, что ли, за мной? «Максим?» — зовет Тася, и я с трудом фокусируюсь на ней. «Ты меня слышишь?» Я ни хрена не слышу. У меня в ушах нарастает рев реактивного самолета. «Что?» — переспрашиваю растерянно. «Прости, задумался». «О чем?» — тут же интересуется жена. В горле по-прежнему першит, поэтому снова хватаюсь за стакан. «О работе. Забыл кое-что отправить». «О нет, Кирсанов, не смей. Сегодня никакой работы, только мы». «Конечно». Сдавленно улыбаюсь. «Прости. Это очень важно. Всего одно сообщение, ладно?» Тася недовольно вскидывает взгляд к потолку и качает головой. «Можно подумать, у меня есть шанс тебя остановить. Дерзай, мистер Трудоголик. Отправляй». Я достаю из кармана мобильник и, с трудом попадая на кнопки, пишу сообщение змее. «Что ты здесь делаешь?» Красноволосая не спешит читать послание. Размеренно долистывает меню до конца, что-то уточняет у официантки, делает заказ и только после этого тянет свою когтистую лапу к мобильнику. Ясно вижу, как усмехается, прочитав мое сообщение. «Расслабьтесь, Максим Владимирович. У меня здесь встреча с подругой». «Расслабиться? Она стебется, что ли? У меня сейчас разрыв аорты будет!» Это офигеть, как расслабляет, когда видишь жену, а стоит только чуть сдвинуть взгляд, как утыкаешься в мимолетную любовницу. Просто два в одном, мать его! У меня, блин, как в анекдоте, вся жизнь перед глазами пролетает. Все косяки. И это ни черта не смешно. Проваливай. Немедленно. Спокойнее, начальник. Спокойнее. А то жена неладное почувствует, вопросы еще начнет задавать. Крутиться, оглядываться. Жена уже смотрит недовольно. Поджав губы, наблюдает за тем, как зло рычу и тыкаю пальцами в экран. «Кто-то обещал только одно сообщение». Замечает, как бы между прочим, раздраженно постукивая ноготками по столу. «Кто бы это мог быть, не знаешь?» «Прости». Заставляю себя отложить телефон в сторону экраном вниз. «Сама знаешь, если не проконтролировать, то все по одному месту может пойти». «Все уже идет по тому самому месту. У меня под ногами крошится лед, а под ним булькает зловонное болото. Я ни на секунду не верю в то, что Алекса действительно кого-то ждет. Она, как настоящая змея, подбирается все ближе, неспешно перекатывая свои чешуйчатые кольца. Наблюдает. А я ни черта сделать не могу. Вынужден улыбаться и делать вид перед Таисией, будто все в порядке. Будто меня не перетряхивает от одной мысли о том, что красноволосая сука прямо сейчас может подойти к нашему столику и произнести роковые слова. Таська рассказывает мне что-то, смеется, а я половину слов не понимаю. Сижу, как на иголках. Каждый раз, как Алекса шевелится, меня пробивает холодный пот. грёбаные эмоциональные жернова! Я отойду на минуточку. Тася с улыбкой поднимается из-за стола. Носик припудрить. Конечно. Стоит ей только уйти, как мы с красноглазой схлёстываемся взглядами. «Проваливай отсюда!» Произношу почти беззвучно, но уверен, что она все прекрасно слышит. Насмешливо поднимает брови и медленно со вкусом отпивает кофе. Потом маленькой ложечкой отламывает кусок тирамису и отправляет в рот. Вкусно. Едва заметно проводит языком по алым губам. В каждом жесте провокация, во взгляде плохо прикрытая издевка, приправленная изрядной долей превосходства. До меня только сейчас доходит, что она явно кайфует от этой ситуации. Чокнутая. Не понимаю, каким сказочным долбоносом надо было быть, чтобы залипнуть на это чудовище. Как будто не в себе был, одурманенный, обкуренный, обдолбанный. Иначе чем еще объяснить ту сраку, в которой оказался из-за собственной прихоти? Уходи немедленно, пока я тебя не вышвырнул своими собственными руками. Улыбается, мол, да-да, хотела бы я на это посмотреть. А я реально уже готов перейти к грубости и жестким мерам. Вали. Сделанным сожалением Алекс отодвигает от себя кружку и подзывает официантку. Мрачным волком наблюдая за тем, как она расплачивается, как собирает свое барахло, постоянно отвлекаясь на переписку в телефоне. Будто время специально тянет. И только когда я уже готов взорвать до основания этот вонючий ресторан, Александра легко поднимается из-за стола. Вешает сумочку на плечо и с гордо поднятой головой идет прочь. Я все еще не дышу. Провожаю ее взглядом, напряженно ожидая, что сейчас передумает и повернет обратно. И совершенно четко ловлю момент, когда навстречу Алексе в зал выворачивает Тася. Сердце проваливается до пяток, когда они сталкиваются, пытаясь разойтись на узком пространстве. Преисполненный самых дурных предчувствий, я как во сне поднимаюсь из-за стола. В голове гремит: капец. Капец! Полный! Что бы я сейчас ни попытался предпринять, не успею. Тем временем Таська, кажется, извиняется. А змея кивает в ответ. Улыбается и проходит мимо. Однако, сделав пяток шагов, оборачивается, провожая взглядом мою, ни о чем не подозревающую жену. Потом смотрит на меня, на мою зеленую перекошенную физиономию и небрежно машет напоследок. Уходит, так и не дождавшись появления мифической подруги. «А вот и я», — радостно улыбается Тася, не замечая моего состояния. Садится напротив меня, что-то щебечет, а я никак не могу взять себя в руки. На лбу испарина, на языке дикая горечь. Кишки скручивает в тугой раскаленный комок. И руки ходят ходуном, как у конченного наркомана. А перед глазами, как наяву, пульсирует картинка, в которой Таська стоит напротив Алексы. Плюс один образ в копилку ночных кошмаров. Этой ночью я сплю урывками. В основном лежу, пялись в потолок и думаю о том, как можно было так нахеровертить. Ради чего? Ради 10 минут сомнительного удовольствия? Да лучше бы на ручном приводе ту реку переехал, чем вот так. Ощущение дикой западни, тупика, неотвратимого звездеца, подкрадывающегося из темноты, становится все сильнее. Грёбаная совесть. Я бы с радостью ее продал кому-нибудь по дешевке. А Таська спокойно сопит, закинув на меня ногу и не подозревая о том, что происходит у меня внутри. И я до дрожи надеюсь, что никогда не узнает. Утром вскакиваю еще до будильника, потому что сил просто лежать нет. Я злой, невыспавшийся, дерганный, как пациент, сбежавший из клиники для душевнобольных. У меня внутри какая-то вязкая каша из обрывков, мыслей и дурных эмоций. С женой нормально не разговариваю, она тоже встает не в духе и ведет себя, как нахохлившийся сердитый воробей. В итоге выходим из дома, и каждый угрюмо идет в своем направлении. Меня это просто вымораживает, но внутри нет резерва, чтобы стабилизировать ситуацию. Я в таком разобранном состоянии, что хочется выехать куда-нибудь за город, в лес, и орать изо всей дури до тех пор, пока голос не сорвется в хлам. В офис прихожу, как всегда, раньше всех. Включаю комп, проверяю почту, потом тупо смотрю в экран, не понимая ровным счетом ничего. Просто туплю, не в состоянии себя чем-то занять. Когда уже это дебильное состояние пройдет? Все уже, накосячил, хрен ли теперь убиваться? Надо выгребать как-то, если не хочу, чтобы однажды жена задалась вопросом, с какого фига у меня такая кислая морда? Потом начинают приходить сотрудники. Я как на иголках жду того самого звука, который теперь для меня является синонимом проблем. Я жду перестука змеиных каблуков, и когда улавливаю его среди потока другого гомона, подрываюсь с места. Время мирных разговоров закончилось. Алекса уже проходит в малую переговорную, которая в последние дни была ее рабочим кабинетом, и я врываюсь следом за ней. «О, Максим Владимирович, здравствуйте! Я вот пришла документы собрать, чтобы на удаленку перейти». Змея встречает меня радостной улыбкой. «А как ваше, ничего? Как спалось?» От такой запредельной наглости у меня красная пелена перед глазами. «Что ты вчера устроила?» «Я? Ничего». Невозмутимо жмет плечами и продолжает собирать бумаги. У меня срывает стоп-кран, поэтому подлетаю ближе, выдергиваю у нее из рук папку, вынуждая остановиться и посмотреть на меня. «Для чего ты приперлась вчера в ресторан?» В зеленых с желтой поволокой глазах искреннее удивление. «Я же сказала. Ждала подругу. Хватит заливать!» Я срываюсь, переходя на рычание. Хватаю ее за руку и встряхиваю, как безмозглую куклу. «Какая нахрен подруга? Ты специально приперлась, чтобы помозолить глаза. И обертку эту вонючую специально в машине оставила». «Оу», — беспечно хлопает глазами. «Наверное, просто забыла». «Просто забыла?» Шиплю, склоняясь к ней ближе. «Ты меня за идиота держишь?» Александра едва заметно улыбается, потом произносит абсолютно ровным тоном. «Мне больно». «Потерпишь». Отпихивает себя, не срывая отвращения. «Я не понимаю, чего ты добиваешься, Алекса!» Она досадливо цыкает и растирает покрасневшее запястье. Молчит. «Мы вроде все с тобой обсудили. Я был уверен, что до тебя дошло. Думал, что ты не дура!» Цежу по слогам. «Но, видимо, ошибся. Поиграть решила? Или, может, роковой женщиной себя возомнила?» Красноволосая поправляет прическу и поднимает на меня прямой, как шпала, взгляд. «Ну, роковая, не роковая. А женатые мужики вроде тебя из трусов выпрыгивают, чтобы познакомиться поближе. Правда, некоторые потом блеют, что ты из разряда. Не знаю, как так вышло. И вообще, я не я. Я просто мимо проходил». «Вот сука. Чего ты от меня хочешь?» Она подступает ближе, практически вплотную. Кладет ладони мне на плечи. Я даже сквозь плотную ткань костюма чувствую убийственный змеиный холод. Запах духов, обжигающий горький и настырный, раздражает горло. «Чего я хочу?» Задумчиво произносит она, смахивая невидимые пылинки с моей груди. «Дай подумать». Тебя? У меня холодный пот по спине от того, что она так близко. Вымораживает. Да тошноты. Я тебе прямым текстом сказал, что ты меня не интересуешь. Разовый перепихон вообще не имеет значения. Жене своей скажи об этом, ухмыляется Алекса. Уверена, она тебя поддержит по этому вопросу. Мне стоит огромного труда сдержать себя. Она бесит меня настолько, насколько это вообще возможно. Кстати, Алекса отходит, неспешно ведя пальцем по поверхности стола. Потом разворачивается, уперевшись ладонями, усаживается на край, элегантно положив ногу на ногу. Посмотрела я вчера на нее. Ну, что я могу сказать? На троечку. Сколько дают за убийство? Я готов рискнуть. Твоя тихоня и в подметке мне не годится. Скука смертная. Разве сам не видишь? Выжидающе смотрит на меня. Улыбается. Не смей упоминать мою жену. Цежу через силу. Почему бы и нет, не чужие люди. Заткнись! Рявкаю так, что Алекса дергается и замолкает. То, что на тебя один раз встал, не делает тебя особенной. Оно делает тебя одноразовой. Местом слива! Если ты не заткнешься и не прекратишь лезть на мою территорию, я вышвырну тебя из города, как дешевую, взорвавшуюся потаскуху! Змея хищно прищуривается, спрыгивает со стола. Тебя не учили, что девочек обижать нельзя? Не вижу здесь ни одной девочки. Собирай свои манатки и проваливай. Если через 5 минут увижу тебя здесь, вызову охрану, уяснила? Хмыкает себе под нос, окатывает меня оценивающим взглядом и начинает собирать бумаги. Уяснила, Максим Владимирович. Не переживайте.